Безграничная благодать. Мы рассмотрели божественную работу по привлечению людей к спасению через дело, совершенное Господом Иисусом Христом на кресте, а также работу обращения, которую производит в грешнике Святой Дух Божий. В нашей сегодняшней беседе мы продолжим нашу серию на тему «Толикое спасение» и рассмотрим дальнейшую роль Бога в деле спасения, потому что необходимо сделать различие между непосредственной работой Бога по спасению души отдельного человека и последующей работой Господа в жизни верующего, уже спасенного. Обратимся к посланию апостола Павла к Ефесянам, глава 1, стих 7, что является нашим ключевым текстом на сегодня. Здесь говорится так: «В котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его». На основании дела, совершенного Христом на кресте, Бог может теперь свободно излить на грешника, приходящего к Нему в вере, безграничное богатство Своей благодати. Продолжением действия Божьей благодати в человеке было искупительное дело Христа, которое, в свою очередь, продолжается и совершается работою Святого Духа верующим. Это происходит от того, что Святой Дух вселяется в каждое чадо Божье, и таким образом действие Божьей благодати никогда не кончается, как говорит нам об этом Священное Писание. «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе» Ефесянам 2:7. Спасенные благодатью будут постоянным откровением на протяжении вечности, постоянной демонстрации масштаба ни с чем не сравненной Божьей благодати, которая спасла их и привела их к Богу. Таким образом, мы видим, как грешник переходит из одной благодати в другую. Библия говорит: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар» Ефесянам 2:8. Как мы уже говорили, в деле спасения человек играет определенную, предназначенную именно ему роль. Это его вера в смерть Христа Спасителя и воскресение его из мертвых. Но на этом роль человека кончается, ибо спасение не зависит от дел человека или от его стараний спасти себя. Спасение в Христе приходит только через веру и только по спасительной благодати. Мы видим эту великую истину в действии в жизни апостола Павла, который сказал: «Но благодатью Божию есть то, что есть» 1 Коринфянам 15:10. И это должно быть свидетельством каждого истинного верующего в Господа Иисуса Христа. Как мы только что увидели, богатство Божьей благодати ни в коей мере не зависит от заслуг человека. Бог одаривает своей искупительной благодатью тех, кто ее не заслужил, потому что Его Сын, Иисус Христос, умер за грехи этих людей, и Его смерть оправдывает работу Божьей благодати. И как только новый, уверовавший, начинает свою христианскую жизнь, в его жизни никогда не бывает недостатков Божьей благодати, ибо эта благодать так же вечна, как и его спасение. И это действие благодати входит в жизнь верующего путем, приготовленным Богом, о котором говорится в его слове, путеводителя верующего, в В подтверждение этой мысли мы могли бы привести много других текстов из Священного Писания. Мы, однако, выберем один из них из второго послания апостола Петра, 3 главы 18 стиха. «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Начиная новую христианскую жизнь, верующий не должен стоять на месте, но должен возрастать в благодати, обитающей в нем по мере того, как он открывает свое сердце и жизнь Господу, Богу всякой благодати. Верующий должен это делать для того, чтобы Бог, Святой Дух, мог производить в его жизни свою работу благодати. В то же самое время верующий должен возрастать в познании Христа, который спас его. Этот рост познания происходит в нем благодаря чтению Слова Божьего и постоянного, непрекращающегося общения с Господом в молитве. Апостол Павел говорит об этом в книге Деяний апостолов 20:32. «И ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Деяния апостолов 20:32. Приходящий ко Христу находится только в самом начале христианской жизни и нуждается в назидании и укреплении его веры. Слово благодати Божьей – это тот посредник, которым пользуется Бог, говорит апостол Павел. Петр соглашается с апостолом Павлом по поводу этой великой истины. Работа благодати верующим – это часть вечного плана Божьего и Божья цель, пишет доктор Чейфер. В вечности, в прошлом Бог принял решение, что Он пошлет благодать падшему роду человеческому, и Он принял это решение еще до того, как человек был сотворен, до основания мира. Эта благодать безгранична, как сказано об этом в послании к Римлянам 8:29. «Ибо кого Он предузнал, тех и предопределил, быть подобными образу Сына Своего. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Здесь мы видим всю полноту работы Божьей благодати в тех, кто приходит ко Христу. Мы надеемся, что слушатели нашей серии бесед не будут приведены в замешательство библейскими словами, содержащимися в нашем сегодняшнем ключевом тексте из Священного Писания. Слово «предузнал» означает, что Бог знал еще в вечности, в прошлом, что ему потребуется сделать, чтобы спасти человека от власти греха. Слово «предопределил» означает, что Бог знал и избрал тех людей, которые примут его Сына как Спасителя, и предопределил их стать подобными ему. Слово «призвал» нам известно. Бог призвал к себе всех тех, у кого Он увидел сердца, открытые Ему и Его Слову. Мы знакомы также со словом «оправдал», которое означает «дело Божье по спасению грешников на основании жертвы, принесенной Христом на кресте». «Прославил» — это действие со стороны Бога, означающее, что Он примет свой народ к себе на небо. Это та часть его благодати, которой еще предстоит прийти в будущем. Хотя возрастание чада Божьего в благодати является процессом постепенным, он наследует все богатство Божьей благодати в тот момент, когда он приходит к Господу Иисусу Христу за спасением. Он, безусловно, не поймет сразу всего того, что происходит с ним, как с вновь обращенным христианином. По действию Божьей благодати он также, возможно, не поймет, какие богатства Божьей благодати стали ему доступны теперь, когда он вступил в новую христианскую жизнь, и какие богатства Божьей благодати ожидают его в вечности. Но Дух Святой будет открывать ему это по мере того, как новый верующий будет искать у Бога помощи, изучать Слово Божье и молиться. Став спасенным верующим, человек обретает богатство в тех вещах, которые связаны с его спасением. Он также обретает наследство на небе, которое выше всех земных сокровищ. Аминь.